Дети Курина. Джон Рональд Ройл Толкин. Нарн и Финн Курин. Повесть о детях Курина. Под редакцией Кристофера Толкина. Введение. Средиземье в древние дни. Характер Турина всегда был исполнен огромной значимости в глазах моего отца. В диалогах прямых и непосредственных он рисует живой и яркий портрет Турина-ребенка, существенно важный для понимания повествования в целом. Его суровый, чуждый легкомысленному веселью нрав, его острое чувство справедливости и сострадательность, а также Хурина, порывистого, жизнерадостного весельчака, и Марвен, матери Турина, сдержанный, храбрый и гордый. И живописует жизнь усадьбы в холодном краю Дарламин на протяжении лет, уже омраченных страхом, после того, как Моргот прорвал осаду Ангбанда, еще до рождения Турина. Но все это события древних дней, первой эпохи мира, произошедшие во времена невообразимо далекие. Ощущение временной бездны, в которую уходит корнями эта история, убедительно передано в достопамятном отрывке из «Властелина колец». На Великом Совете в Ривенделле Эльронд рассказывает о последнем союзе эльфов и людей и о поражении Саурона в конце Второй Эпохи, более 3000 лет назад. На том Эльронд надолго умолк и вздохнул. «Ясно, как наяву, вижу я великолепие их знамен», — промолвил он. «Столь много великих владык и вождей собралось там. Глядя на них, вспоминал я славу древних дней. И однако ж не столь многое, не столь блистательных, как в ту пору, когда рухнул Тангородрим, и подумалось эльфам, будто злу навеки положен конец. Но они заблуждались». «Ты помнишь?» — потрясенно воскликнул Фродо, не замечая, что говорит вслух. «Но мне казалось...» — смущенно пробормотал он, едва Элеронд обернулся к нему. «Мне казалось, Гильгалад погиб давным-давно, целую эпоху назад». «Воистину так», — печально отозвался Элеронд. «Но в памяти моей живы и древние дни. Отцом моим был Эйрандиль, рожденный в Гондолине до того, как пал город, а матерью Эльвинг, дочь Диора, сына Лутиен Дориадской. Перед моими глазами прошли 3 эпохи на западе мира, и множество поражений, и множество бесплодных побед. Примерно за 6500 лет до совета Элеронда в Ривенделле родился в Дарламине Турин. Он рожден зимой, как говорится в анналах Белерианда, и его появление на свет сопровождается мрачными знамениями. Но трагедия жизни Турина никоим образом не объясняется исключительно особенностями его личности. Ведь Турин был обречен жить в тенетах злого воздействия могучей и непостижимой силы, проклятия ненависти, наложенного Морготом на Хурина, Морвен и их детей, поскольку Хурин так и не покорился его воле. А Моргот, черный враг, как со временем его стали называть, изначально, как сообщает он захваченному в плен Хурину, Мелькор первый и могущественнейший среди Валар, тот, кто был до сотворения мира, теперь же, навсегда воплотившись в обличие гигантское и величественное, но ужасное, он король северо-западных областей Средиземья, телесно пребывает в своей огромной твердыне Ангбанд, железные преисподни. Над вершинами Тангарадрима, гор, воздвигнутых им над Ангбандом, курится черный смрад, что пятнает северное небо и виден издалека. В аналах Белерианда сказано, что врата Моргота находились всего лишь в 150 лигах от Менегродского моста. Далеко и все же слишком близко. Здесь имеется в виду мост, подводящий к чертогам эльфийского короля Тингала, который принял Турина на воспитание. Чертоги эти звались Менегрод, тысяча пещер, и располагались далеко на юго-востоке от Дарламина. Однако, как существу воплощенному, Морготу был ведом страх. Мой отец писал о нем так. В то время, как росла его злоба, а росла и воплощалась в лживых наветах и злобных тварях, таяла, перетекая в них же и его сила, таяла и рассеивалась. И все неразрывнее становилась его связь с землей. И не желал он более покидать свои темные крепости. Когда Фингалфин, верховный король эльфов Нолдор, один поскакал к Ангбанду и вызвал Моргота на поединок, он воскликнул у врат: «Выходи, о ты, малодушный король! Сразись собственной рукою! Житель подземелий, повелитель рабов, лжец, затаившийся в своем логове, враг богов и эльфов, выходи же! Хочу я взглянуть тебе в лицо, трус!» И тогда, как рассказывают, Моргот вышел, ибо не мог он отвергнуть вызов перед лицом своих полководцев. Сражался он могучим молотом Гронт, и при каждом ударе в земле оставалась громадная яма, и поверг он Фингалфина наземь. Но, умирая, Фингалфин пригвоздил гигантскую ступню Моргота к земле, и хлынула черная кровь и затопила выбоины, пробитые Грондом. С тех пор Моргот хромал. Также, когда Берен и Лутиен в обличии волка и летучей мыши пробрались в глубинный чертог Ангбанда, где на троне восседал Моргот, Лутиен навела на него чары, и пал Моргот. Так рушится смятый лавиной холм. С грохотом низвергся он со своего трона и распростерся недвижим на полу подземного ада. Железная корона откатилась в сторону, прогремела и угасло эхо. Проклятие такого существа способно утверждать, будто тень моего замысла лежит на Арде, земле, и все, что только есть в ней, медленно и неуклонно подпадает под мою власть, не то же самое, что проклятие или недобрые пожелания созданий гораздо менее могущественных. Моргот не призывает зло или бедствие на Хурина и его детей. Он не обращается к высшим силам, прося о посредничестве, ибо владыка судеб Арды, как он называет себя Хурину, намерен привести врага к гибели мощью своей собственной исполинской воли. Так он созидает будущее тех, кого ненавидит, и говорит Хурину: «Все, кто тебе дорог, ощутят тяжкий гнет моей мысли, точно мглистое марево рока, и ввергнуты будут во тьму отчаяния. Пытка, придуманная им для Хурина, видеть глазами Моргота. Отец пояснил, что это значит. Если принудить кого-то посмотреть Морготу в глаза, жертва станет видеть или воспринимать в сознании через разум Моргота крайне убедительную картину событий, искаженную Морготовой беспредельной злобой. И если кому-то и удалось бы воспротивиться повелению Моргота, то не Хурину. Отчасти потому, как объяснял отец, что Хурин, горячо любя своих близких и измученный тревогой за них, стремился узнать о них хоть что-нибудь из любого источника. Отчасти же причиной была гордыня. Хурин полагал, что одолел Моргота в споре и теперь сумеет переглядеть его, или, по крайней мере, сохранить способность мыслить критически и отличать истину от злобных домыслов. На протяжении всей жизни Турина после ухода из Дарламина и всей жизни его сестры Ниенор, никогда не видевшей отца, Хурин пребывал в неподвижности на одной из вершин Тангородрима и ожесточался все сильнее волею своего мучителя.